Комната хозяина постоялого двора не отличалась простором, но оказалась вполне уютна, с большой кроватью, и служанка как раз расстилала на полу матрас, сооружая дополнительную лежанку. Одна из стен помещения являлась стенкой печки, так что здесь было натоплено так, что я сразу же приоткрыл форточку. «В тесноте да не в обиде», — пробормотал Иосиф, расстегивая куртку. «Ну и жарище! Герхард, не стой столбом!» Мальчик снял овчиный тулуп, аккуратно сложил его, пристроил на полке и осторожно сел на краешек стула. Я стал расшнуровывать ботинки. «Я слышал про Пауля». Иосиф подошел к окну, заложив руки за спину. «Ты тогда с ним охотился?» Пауль был когда-то ближайшим другом стража, но лет 15 назад между ними пробежала черная кошка, и с тех пор они не общались. Так что я несколько удивился вопросу, но ответил так же небрежно, как и он спросил. «Да, в Солезино. Душа оказалась слишком сильной и хитрой». «Жаль. Пауль, несмотря на всю свою любовь к власти, был хорошим стражем. Извини, если обижу, но мне кажется, магистром он стал бы куда лучшим, чем Гертруда». «Мне не на что обижаться». «Ну и славно. Откуда едешь?» «Застрял из-за снегопада в Лезерберге, а так был во Фрингбоу. А ты?» «Из При. Везу мальчика в Орденау. У него яркий дар. Было бы жалко потерять такой потенциал». Герхард неуверенно улыбнулся. Мальчишка был порядком напуган, и я его понимал. Сам был таким, когда меня нашел Иосиф. В дверь стукнули, принесли на двух подносах еду, вино, и, о чудо, все-таки расщедрились на стакан молока. «Садись за стол, парень!» — я взял дело в свои руки. Иосиф за всю свою жизнь так и не понял, что слишком строг с новичками, отчего им и так оторванным от своих семей становится еще более одиноко. Я поставил перед мальчишкой молоко и подвинул тарелку с зажаристой жирной рыбиной. — Вы тоже страж? — спросил он у меня. — Конечно. — Я нашел его, как и тебя, мальчик. Иосиф, продолжая стоять возле окна, набивал трубку едким табаком. Он стал хорошим стражем, одним из лучших. Возможно, ты тоже когда-нибудь будешь таким, как он. Старик редко сподоблялся на лестный отзыв о своих братьях, так что я оценил его слова. — А много злых душ вы уничтожили? — спросил Герхард, запихивая в рот хлеб. — Вполне достаточно, — ответил я. — А ты уже видел их? — Одну. Мальчик нахмурился, и было понятно, что это воспоминание ему слишком неприятно, но почти тут же его лицо разгладилось. Господин Иосиф плеснул на нее невидимым огнем и убил кинжалом. Было здорово и страшно. К середине ужина он уже разговорился, перестав чувствовать себя чужаком, а затем, когда тарелка опустела наполовину, его энтузиазм затих, и мальчишка стал клевать носом, а пока мы со стражем негромко беседовали, вовсе заснул.